Комплекс передал под управление одного из корабельных эскинов, и тот начал работу, установку оборудования и размещение эмиттеров на броне. А вот я занялся реактором и главной энерголинией. Справился за двое суток до выхода. Комплекс, что установкой оборудования силового щита занимался, со своей работой справлялся, поэтому я отвлекся и выполнил просьбы управляющего эскина. Их уже можно назвать слезными. Роботы местные не годились для многих работ, нужны дроиды. Транспортник все, весь в материал я использовал, но остались старые снятые энерголинии. Как материал для многих преобразований тот годился, роботов пока не хотел трогать, и я стал делать дроидов эти двое суток. Сделал 20 стюардов, отдав приказ разобрать все вещи в каютах команды, отправив на склад. Эскин, что ими управляет, будет определять, что ценное, а что нет, составляя списки находок. Каюты, после того как их приведут в порядок и отмоют, консервируются. Также создал 25 уборщиков и 25 сервисных дроидов. Система жизнеобеспечения уже на ладан дышала, ее обслуживать надо, а этим команда должна заниматься, которой нет, так что дроиды поспешили заняться своей работой. Местную систему жизнеобеспечения, очень ненадежную, я потом поменяю на свою. Да и гипердвигатель менять, щиты на летных палубах и створках трюма ставить, работы хватает. Только орудия менять не буду. У крейсера и так переизбыток огневой мощности. Разве что ракетные пусковые сделать и поставить, а то такого оружия тут не применяют, торпеды если только, но это не то. Вот так вышли, протестировали силовую пленку щита, что теперь окутывало корабль, все работает. Я вылетел наружу на одном из перехватчиков и пострелял из пушек, по сообщению Ольги, она даже не заметила ударов, щит мощный получился. Поэтому вернулся на борт и почти сразу разогнавшись, крейсер ушел в следующий прыжок, на те самые три неполных суток. В этот раз использовал часть роботов, старые запасы крейсера. Всего было 101 робот, то что осталось. Некоторых я до этого пустил на материал. Тут 55 роботов было потрачено, но оборудование щита, в количестве 6 единиц, энерговоды и эмиттеры, для установки на выходах трех летных палуб и трех створок в трюм, было сделано. А технический комплекс за сутки все установил, и я протестировал, все работало. До выхода чуть меньше суток, а я закончил с тем, что спланировал на время полета, даже чуть перевыполнил. Поэтому, подумав, решил заняться усилением обороны самого корабля, оставшихся роботов переработал на материал, мне работалось все легче и легче, да и опыта набирался, и сделал 20 штурмовых дроидов-универсалов производства Джори. Да я тут все их производство делал, копии. Также сделал 4 разведывательных летающих дрона, запускать над кораблем, если я его опущу на планету, а я опущу, мне систему жизнеобеспечения новую делать. Материала мало осталось, но я все же на него построил 4 уборщиков, передав их корабельным эскинам. Оказалось, наличного количества не хватало, надо бы еще штук 20. Ничего, сделаем. Я успел поспать около 6 часов, когда меня подняла Ольга, до выхода из прыжка 10 минут. Так что быстро умылся, оделся и вскоре оказался на борту мостика. Действительно быстро, потому как у входа в мои апартаменты меня ожидала малая грузопассажирская платформа. На борту были кары, но мне они не понравились, вот две я и переделал в нормальную пустотную малую платформу. Пока одну, но надо больше, и скины попросили им грузы перевозить, да и несколько дроидов-погрузчиков нужно. Однако материалы, что я мог бы пустить на это, на борту закончились. Сам корабль разбирать не хочу, те два десантных судна или перехватчики, тоже. Имелось полтора десятка каров, но я их пока оставил, платформы из них сделаю, на 6 точно хватит. Так что прилечу в герцогство, там закуплю металлов и другого материала и займусь спокойно модернизацией корабля. А вот перехватчики и оба десантных судна скорее всего продам, мне они не нужны, в отличие от денег, лучше 5 торов сделаю. Да, с деньгами напряг. Немного в каютах нашли и в корабельной кассе, которую как раз недавно до меня опустошили, но это мизер, мне больше нужно, так что продажи судов и перехватчиков вполне позволит мне закупить что нужно. Вот так я успел устроиться в кресле капитана, кстати, обшил ее той же кожей угрей, та при обработке такой красивый фиолетовый узор дает, что мне понравился. У меня такие же кресла в шаттле, вот и капитанский сделал. Выход прошел без спецэффектов. Рядом с планетой выходить я не стал, мало ли за нападение примут, вышел почти на границы системы, сбрасывая скорость, и двигаясь дальше уже на толкачах, как тут называли разгонные двигатели. Вышли на связи почти сразу. Дежурный диспетчер ВОРК, система ТР, крейсер Альянса, опознайтесь, у вас не работают идентификаторы. Сообщите причину и цель прибытия. Частный крейсер погибели Альянса, капитан и владелец Дон, прибыл в систему ТР для ремонта корабля и его модернизации. Помощи не прошу, 18 новейших экспериментальных перехватчиков Альянса Стикс-М и два малых десантных судна ГОИС. Официально сообщаю диспетчеру ВОРКу, что при ремонте корабля обязательно атмосфера снаружи. Ремонт будет идти в системе жизнеобеспечения. Просьба дать разрешение посадки на планету. Капитану Дон, сообщаю, что по международному праву гражданского флота, при посадках на планету любое судно или корабль должен пройти санитарную проверку. Принято, готов принять. Вам выделяется парковка на наземном космодроме. Оплата по времени стоянки. Принято. Маршрут получил. Добро пожаловать. Мы вас ждали. Последние слова диспетчера вызвали у меня недоумение. А пока летел, на оборудование связи крейсера приходило множество сообщений. В основном предлагали продать крейсер. Цены были от смешных, до вполне приличных, но я всем отвечал, что продаю другое и отправлял списки трофеев на продажу. Перехватчики сразу выкупили, точнее бронь поставили, интенданты флота герцогства, десантные суда их почему-то не заинтересовали, но приличную цену на них давали какие-то частные лица, подозреваю пираты, так что отдаю им суда, уже договорились. Да все остальное пока летел, распродал, включая те кары, из которых собирался платформы делать, это нерационально, продав их, куплю больше материала, чем в них самих есть. Так что я доволен. Да, выяснил, от чего диспетчер вдруг меня ждал. Оказалось, мой эпический побег уже во всех государствах обсуждается, как и угон новейшего крейсера. Куда Бен подался, а меня сразу опознали, как я ответил на вызов диспетчера, особо сомнений и не было, сюда в герцогство, оплот пиратов. Поэтому и не удивились моему тут появлению, ждали меня. В сети местные множество кадров, как ссыльные с флотскими развлекались, особенно широко ходит фото генерала СБ, в обнаженном виде, у которого на спине большая татуировка. Возьми меня и стрелка вниз. Жестоко, а он оказывается один из тех, кто проплатил ликвидацию Бена. Там во дворце его племянница пострадала, да и то, что тюремщики Бена и меня избивали, тоже его работа. Приказал устроить невыносимые условия перевозки, те и рады стараться. Так что месть вполне в тему. Карьеру я ему, конечно, напрочь опустил, того уже и звания лишили и выгнали со службы, но мне до этого дела нет. Да, на подлете на меня вышел старший диспетчер, что осведомился, есть ли у меня опыт посадки таких кораблей на планеты. Все же это непростое дело. Успокоив того, что у меня опыт уровня эксперт, а то тот хотел своих пилотов прислать, чтобы посадить требовалась команда в 30 человек, но я сообщил, что справлюсь. Да, попросил прислать сотрудника из космопорта, после проверки на санитарный контроль, а то мало ли какой я вирус везу, чтобы оплатить стоянку на первые 2 недели. Вряд ли задержусь больше, но 2 недели на модернизацию точно потрачу. Обещали, что сотрудник будет. Денег я собрал по кораблю немного, что это 4500 кредов Альянса, что тут вполне в ходу, на оплату стоянки хватит, заправку чуть позже на орбите, и все. Сам крейсер осторожно вошел в плотные слои атмосферы и довольно изящно опустился на плиты космопорта, выделили мне самую дальнюю стоянку, подальше от окраин местной столицы. Ольга отключала большую часть систем, переводя в стояночный режим. Я покинул мостик и полетел на платформе к 6-й малой шлюзовой, куда для стыковки подлетал челнок санитарной службы космодрома. Туда же я подогнал 4 штурмовика, будут сопровождать этих санитаров, а то мало ли что. На борт, после стандартного шлюзования, прошли 4, предъявив документы, те были в защитных изолированных костюмах. Дальше те приборами брали пробы воздуха и проводили исследования. Каждого сопровождал боевик, на которых те косились. Что это, те знали. Такой же боевик устроил настоящее побоище на острове, где проводились игры. Съемки многих его действий были выложены в сеть. Ссыльных убрали, время вышло, вот он перешел на боевой режим. А тут военных нагнали, и началась охота. Что было, то было. Закончив с пробами, подтвердив, что все чисто, дали экспертное заключение и удалились. А я направился к одной из створок трюма, Там аппарель может опускаться на плиты космодрома и использоваться как пандус. Меня уже ждали, и немало народу. Подлетало множество атмосферных аппаратов, большинство это просто любопытствующие, похоже, такие крупные боевые корабли тут редкость, но были и те, кто ждал именно меня и то, что я обещал продать. Когда начала открываться створка, опускаясь в пандус, толпа отхлынула, наружу выбежало 16 боевиков, вставая в оцепление вокруг корабля. Конечно, между ними чуть не по 200 метров, но намек был ясен. Еще два боевика у пандуса стояли, и два виднелись внутри. Это все штурмовики, что у меня были, потом еще сделаю. Однако больше всего толпа испугалась двух маленьких дроидов, что выкатились из корабля по пандусу и встали на свои мелкие и быстрые ножки, сопровождая меня в режиме телохранителя. Это были те самые фехтовальные. Я две штуки сделал, а пока на мостике был, летел к планете, вот и сделал. Да, кадры работы такого дроида на площадке игр явно произвели впечатление. Странно, что Альянс выпустил это в эфир. У их солдат, даже элитных, просто не было никаких шансов. И если два из четырех воздушных разведчиков солдаты Альянса уничтожить смогли, то два других дрона, штурмовик и фехтовальщики, и сейчас действовали, вынудив вывести с острова солдат, пока тот закрытый блокирован. Потеряв там почти 1500 единиц личного состава, повторять такую бойню генералы Альянса как-то не спешили. Те и боевых роботов применяли, это были мехи с пилотами внутри, и артиллерию, ничего не помогло. И мехи, и артиллеристы разделили судьбу элитных частей Альянса на острове. Эвакуировать смогли единицы, да и то три бронированных транспорта было сбито. Первым делом я подошел к местному служащему, он был вполне узнаваем в своем комбизе с эмблемой космодрома. Стоимость стоянки в течение двух недель мне вышла в 2400 кредов. Оказалось, мой крейсер занимал сразу три площадки, вот по их цене, да на две недели. Уплатил, на что получил квитанцию. При мне был банковский чип, их несколько десятков было найдено на борту, даже судовая касса была на таком же чипе, так что свел все деньги на один чип, и имел его при себе. И да, чипы были под паролем, но были мной взломаны, пусть четверть чипов потерял, сгорели, зато остальные поделились небольшими запасами средств. Служащий улетел, а на меня накинулась пресса, насчет покупателей я не волновался. Перехватчики заберут ночью, по времени столицы, это обговорили особо, а оба десантных судна заберут сейчас, но покупатель еще не прибыл. Разную мелочевку и кары берут перекупщики, они пока в стороне стояли, давая мне пообщаться с местной прессой. Первым успел живчик с лицом Жигала. Свободные новости Тара, ведущий журналист Ольгерт Бура. Господин Осло, вы планируете остаться в герцогстве на две недели, пока идет ремонт моего корабля, подтвердил я. Если вы имеете в виду принятие гражданства, то нет, таких планов у меня нет. Становиться гражданином любой страны, это слишком большая ответственность, тут не только государство мне, но и я государству, а это для меня неприемлемо. Долги я не люблю, даже такие мифические. Мне проще быть обычным космическим бродягой и отвечать только за себя. Но вы считаетесь гражданином Альянса, сказала девушка, тоже из прессы, тут же поправившись и представившись. Алисия Тан, вести столицы. Нет, не считаюсь. Точнее, это мое новое тело ранее было гражданином Альянса, но после того, как меня без моего того согласия скинули на их остров и заставили участвовать в игре, мне Альянс сильно разонравился. Я их оштрафовал на этот крейсер и считаю, что конфликт между нами улажен. Дальше мстить Альянсу не буду, кроме отдельных его представителей. Вы не Бен Осло? Спросил тот же Жигала. Мое тело принадлежало ранее Бену Осло. Я не буду скрывать, смысла не вижу. Если вы слышали или знаете что-то о таком понятии, как перерождение, когда душа покидает старое тело и вселяется в новое, со всеми знаниями и памятью, то, думаю, поймете меня. Да, мы слышали, вы рассказывали об этом своим подругам, подтвердил Жигала, к моему немалому удивлению. Вы не могли слышать, я уничтожил все камеры вокруг. Съемка с дальнего расстояния и удаленный микрофон, пожал тот плечами. Как вы это рассказывали, слышали во всех государствах, где транслируется игра, как из пулемета делали посуду тоже, впечатляет. Вы правда умеете делать расширенные пространства с остановленным временем? Да, умею. А вот эти небольшие дроиды, фехтовальные. Да, их создал я. Я техномаг. Если бы на острове было достаточно металла, я бы просто построил корабль и улетел. при этом без проблем уничтожив охранную группировку Альянса в системе. Вы будете продавать подобную технику, если только в малом количестве. Причина банальна: чтобы ими управлять, нужно иметь имплантат в голове. Я прожил много жизней в разных мирах, в некоторых решили проблему отторжения, по сути я ношу в голове очень мощный эскин, который мне во всем помогает. Он на уровне эскина этого корабля. С помощью него я управляю всеми дроидами, что вы видите, имею возможность, общаясь с вами, параллельно проводить обслуживание систем корабля, что и сейчас идут. И да, имплантат я тоже сделал сам. Вы будете их продавать? Продолжал за всех задавать вопросы Жигало, видимо, ему делегировали все наше общение, или еще проще, он задает именно те вопросы, что хотели знать все, если только в небольших количествах, вместе с установщиками. К сожалению, придется эти симбионты переводить на местный язык, а я знаю только язык Альянса, да и займет это уйму времени, и задумался, подсчитывая. Да, придется немало поработать, чтобы перевести под местные реалии. Это действительно займет немало времени, часов 16, а то и 17, но это не так и много. Я жестко лимитирован во времени и не хочу его тратить не то, что мне не нужно. Вы можете выдавать большой объем подобных симбиантов. За 10 часов я снова стал мысленно подсчитывать. Около 1500. Правда, хочу добавить, что симбианты бывают разные. Для начала, очень важен уровень интеллекта, не каждому поставишь сеть. Нужна проверка на интеллект. Тем более они узкоспециализированы, сети пилотские, есть техников, инженеров, медиков, шахтеров, администраторов и еще около 20 наименований. Из военных тактики, офицерские, штурмовики, артиллеристы или саперы. Из универсальных, это исследователь или ученый, но такие симбианты ставятся людям, имеющим уровень интеллекта не меньше 200 единиц, так называемый инженерный минимум. К сожалению, такие уникумы редки. Что по сетям, то я могу создать любые. Эти симбианты по сути живые компьютеры, они для многого нужны: управлять дистанционно техникой, общаться на расстоянии, вести документооборот, кибердокторы, но самое важное, это базы знаний, сжатый пакет со знаниями, которые загружаются на симбиант и учатся. Чем выше интеллект, тем быстрее учится. Я почти 2 часа обещался с прессой, описывая, что такое симбианты, базы знаний, потом перескочили на медицину и медкапсулы, диагностика, установка сетей, лечение, отращивание конечностей, тут в мире это, оказывается, не делают, протезы ставят, ну и многое другое обсудили. Но рассказывал сжато, короткими пакетами, времени мало. Наконец я попросил прессу удалиться и занялся покупателями. К этому моменту и будущий хозяин десантных судов прилетел, он оба брал. По виду действительно космический волк, корсар. И первый же вопрос, что я от него услышал, как мы поздоровались, было: «Ты действительно умеешь отращивать утраченные руки и ноги?» «Нет, не умею. Себе отрастил вот эти 2 пальца, видно по свежей коже, а буду другим отращивать, убью. Не дано мне это. Ты же только что говорил, я сам слышал. Я говорил о медицинских капсулах. Это они отращивают, а не я». «Я понял, неправильно спросил. У тебя есть такие капсулы?» «Нет, но сделать несложно. Медкапсулы имеют разные спецификации, отращивание им конечностей или внутренних органов за счет материала хозяина. Занимаются реаниматоры, еще лечебные, тут даже качественнее, но куда дольше. У меня немало знакомых, которым нужно такое лечение. Возьмешься? Что почем? По 5000 кредов за каждого. Ха, в вашей столице много больниц и медицинских центров, обращайтесь к ним. Твои условия? Оплата зависит от повреждений, не стоит грести под одну гребенку. Потерянная рука до локтя или нога до колена должна иметь 1 цену, до паха или до плеча, другую. В сторону увеличения. Нормально. Дальше мы обговорили цены, пока те не устроили обоих. После этого я уточнил, сколько нужно восстановить, потому что это тоже не быстрое дело, зависит от ранения, но не более 5 дней на одного. Тот сообщил, что около 100 у него таких знакомых наберется. Без проблем. Через 3 дня все будет готово к приему пациентов, но не более 20 за раз. Договорились. После этого мы направились к обоим судам. Пока шло общение, дистанционно управляя, я открыл большую летную палубу и вывел оба судна наружу, поставив их на опоры космодрома рядом с тушей крейсера. Того их состояние порадовало, новенькие, потому передал мне чип, за каждое судно выходило по 30 000 кредов. Вообще в Содружестве такой тип тоже имел хождение, но назывался штурмовой бот. Просто тут на борту был слабый прыжковый двигатель, потому и проходил по линейке полноценных судов, боевых, хотя и специализированных. Я проверил чип, среди трофеев было с десяток планшетов со встроенным банковским терминалом. Мне его к местной сети уже подключили, сотрудник космопорта, выдав абонемент полноценного выхода в местную сеть, а не урезанный, как через связь корабля. Все точно, сумма полная. Помощники этого старого космолетчика прошли на борт, коды я уже передал, и подняв суда, угнали их куда-то, куда не знаю. Я же занялся компанией перекупщиков. Почти вся мелочевка, что была на борту, быстро была распродана. Была использована моя грузопассажирская платформа, на которой все доставлялось с борта корабля, и перегружалось на аппараты покупателей. Так и кары ушли. На этой мелочевке я заработал еще почти 30 тысяч, в большинстве из-за массовости. Уже неплохая сумма набралась. Сам я заниматься скупкой не хотел, нанял одного из перекупов, это его специфика, передал ему на планшет, какие металлы и материалы нужны, и велел скупать, доставляя к моему крейсеру. При этом выдал ему чип на 5000, на оплату первых материалов. Только после этого вернулся на борт крейсера. Что я могу сказать, пока все проходило неплохо. Намеки я бросил, захотят приобрести нейросети и базы знаний, без проблем, сделаю. Намек, что у меня недруги в Альянсе есть, и я собираюсь их навестить, тоже сделал. Естественно, кому можно, я уже отомстил, это тому генералу, остальные пусть подергаются, мне они не интересны. Первые запросы уже пошли, интересующиеся были сетями, так что поработаем. Конечно, ничего из оборудования Джори делать я не буду, да и технику и оборудование Содружества, что и собираюсь создавать, буду создавать не в максимальном поколении, а максимум в третьем или четвертом, чтобы дальше самостоятельно развивались. Иначе будет коллапс государства. Развитие. Пока есть развитие, есть жизнь любому государству, а тут я дам немалый толчок. Так как я прибыл вечером, то со всеми делами закончил уже когда стемнело, да и на борту крейсера как раз ночь наступила, собрался идти досыпать, но на оборудование связи крейсера пришло сообщение, что прибыл представитель гвардии герцога. Этому еще что нужно? Оказалось, перехватчики нужны. Выкупал их у меня не флот, а гвардия. Для флота их слишком мало, а для гвардии как раз нормально, будет дополнительное крыло. Этот тип, в звании майора, мне сразу не понравился. Не знаю, кто его послал, но своего тот добился. Уже через 10 минут общения, тот довел меня до белого коленя. Есть такие умельцы, и этот точно из них. Для начала этот граф, как он представился с видом «я один тут Д'Артаньян», требовал пустить его на борт крейсера, хотя я доставал телекинезом перехватчики с летной палубы и ставил на опоры у борта крейсера ровным рядом. По одному. Поднять сразу два мне трудно, хоть и смогу, три уже не по силам. Делать на борту по этой причине ему было нечего, что я и сообщил. Дальше граф начал угрожать, ему почему-то очень нужно было попасть на борт моего корабля, и у него начисто атрофировано чувство самосохранения, на что я его послал, довольно грубо. Теперь уже майор взбеленился и пообещал мне кары небесные, мол, он может все. И вернувшись в аппарат, по типу глайдера, но с эмблемами на дверях, подозреваю гвардии, улетел. Причем бросил своих людей, так как прибыл не один, глайдер майора сопровождал атмосферное судно наподобие автобуса, где было порядка 30 гвардейцев, по форме было видно, сколько-то офицеров и сколько-то явно техников. Они не подходили и топтались вдали. Принимать машины скорее всего должны. Как я понял, перегонять их собирались своим ходом. Я успел достать 7 перехватчиков и еще дроиды-техники, те что универсалы, доставляли контейнеры с запчастями к ним и расходниками, тоже приостановил доставку. Да еще связался с посредником и попросил ускорить закупку по списку и как можно скорее доставить на борт, обещая премию. Таких говнистых людей, что имеют немало власти и нет чувства страха, причем довольно недалеких, всегда стоит опасаться. Эти что угодно могут устроить. Так и оказалось. Уже через час на меня вышел диспетчер космодрома и сообщил, что мне аннулировали стоянку. Я должен как можно быстрее покинуть планету. Да, майор действительно был при власти. Это нужно немалыми полномочиями обладать, чтобы отдать такой приказ. Правильно я его просек. На данный момент я уже минут 5 как принимал грузы, что доставил посредник, да тот банально залетел на техническую мусорку и скупил несколько контейнеров всякой хрени. Как раз то, что мне и нужно. В основном поломанные механизмы и бытовая техника. 40 тонн выходило. Так что дроиды техники все сносили в трюм. Сам майор уже минут 10 как прилетел, и прогуливаясь у своего аппарата, с превосходством поглядывая меня, чего-то ожидая. Понятно стало чего, когда на меня диспетчер вышел. На это я потребовал вернуть оплату парковки. Требование было законным, однако мне сообщили, что оплата была переведена в разряд оплаты штрафа за нарушение по двум пунктам. Я не поленился зайти в сеть и узнал, что нарушил. Оказалось, по первому пункту оскорбительные действия в отношении представителя правящей семьи. А граф-то непрост. Там или суд, или штраф. Меня по второму провели. По второму, загрязнение территории космодрома. ХМ, и тут вполне в тему, немного намусорил, это есть. В общем, техники ускорили погрузку. Посредник, получив премию, довольный улетел, а я стал телекинезом поднимать перехватчики и убирать обратно на летную палубу. Граф как-то резко забеспокоился, как и его люди. Однако, подойти тот ко мне не смог, ему путь преградил мой штурмовик, что перешел в боевое состояние, как и остальные. На окрики я тоже не реагировал, стоял к тому спиной. Вот так, убрав перехватчики, я поднялся по аппарели, погрузка еще шла, и вскоре за мной поднялись все боевики, и я, забравшись на освободившуюся платформу, долетел до мостика, сразу запросив разрешение у диспетчера подняться на орбиту, получить маршрут, но мне неожиданно дали отказ. Запросил причины отказа, на что получил сообщение о приказе сверху. Плохо, взлетать я могу, но диспетчер тут старший, может поднять против меня все, что есть в системе и имеет пушки. Не страшно, но жертв будет много. Ладно, подождем. Если что, я прорвусь. Плюнув на все, перевел системы крейсера на боевой режим, дав добро эскинам в случае чего использовать все боевые возможности корабля. Все 20 штурмовиков снова были выпущены наружу и встали в оцепление, и направился отдыхать. Будить запретил, если только что срочное, а связь вырубил. Сплю я. Выспался я отлично, повар приготовил отличную яичницу с беконом и тостами. Залакировал все чаем с подобием мяты. Было не то варенье, не то джем к чаю. Вот так с отличным настроением я направился в трюм. Можно поработать. Заодно запросил у Ольги, что там снаружи происходит, да параллельно велел отправить запрос диспетчеру, разрешить мне покинуть планету. Пришел запрет, что дальше я слушать не стал. Нет так нет, мне это тоже выгодно, займусь системой жизнеобеспечения. Впрочем, ею сразу и занялся, создавая нужные модули из технического мусора. А технические комплексы техники универсалы начали снимать старую систему, сливая воду в баки, и ставить новую. Что по обстановке снаружи, то было оцепление какое-то вокруг крейсера, но к моим боевикам не приближались. Тот майор-граф пытался в наглую пройти, то что от него осталось можно в совочек сгрести, а ведь дроиды на языке Альянса, местного я не знал, сообщали, что при перемещении запретной зоны, нарушитель будет уничтожен. Два предупреждения, граф на них не обратил внимания, и два ближайших боевика дали залп плазменными пушками. После этого была тишина, только черные следы, где отработал плазма, и все. От диспетчера было множество запросов. Ольга на них не реагировала согласно моего приказа. К обеду я сделал солидные запасы блоков, работа мелкая и нудная, но нужная. Пообедал, борщ оказался превосходен, и пока было время, сделал 10 уборщиков. Ольга просила, приписав к одному из эскинов, что ими управлял. Потом сделал 2 дроидов-погрузчиков и 2 грузовые платформы. Работы сразу ускорились. Так до вечера и работал, там поужинал, была манная каша на молоке, повар расстарался, еще час поработал, наделав блоков, и спать. Весь день Ольга, каждый час отправляла запросы на разрешение покинуть планету, на что неизменно получала отказ. Причем от диспетчеров тоже шел запрос, но я приказал соединять меня, если будет разрешение покинуть планету, если нет, пошли к черту. Та ни разу не соединила, значит, это не то, что мне нужно, а о чем местные хотят поговорить, знать я не желал, мне они резко разонравились. Эти уроды еще что надумают на меня навесить. А как я лег спать, Ольга прекратила слать запросы, а то дадут разрешение, а я сплю. Все утром. Ночь прошла замечательно, спал как убитый, и снова по кругу. К обеду закончил с системой жизнеобеспечения, все помещения оснастил, включая трюмы, Искин после двойного полного тестирования подтвердил, рабочая, так что за час наделал запасных частей и расходников для нее, что были направлены на склад, и занялся другими нуждами корабля. Кстати, всю старую систему жизнеобеспечения я как раз и пустил на создание запчастей и расходников новой системы. Теперь займусь тем, что давно нужно решить. Пополнить количество команды, сейчас мизер, Искины давно намекают. К вечеру сделал еще два десятка техников-универсалов и второй такой же технический комплекс. 10 дроидов-погрузчиков, из которых 2 средних и 8 малых. Так и работал до ужина. После ужина, решил заняться медициной, а то закупленный мусор уже фактически подошел к концу. Сделал 2 меддроида, 2 пары гравиносилок и 3 медкапсулы. Все естественно копии производства Джори. Капсулы Джори универсальны, это и диагност, и лечебная, и хирургическая и остальные. Капсулы для меня, хотя использовать в качестве лечения клиентов тоже можно. Как покину планету и найду где устроиться, начну лечение. Я уже подобрал помещение для будущей медсекции, но сегодня заниматься этим уже не стал. Ночь, отдыхать пора, ну и мусор закончился. Я даже переработал контейнеры, где он был, выработал в ноль материал. Что ж, утром следующего дня снова отправил запрос, сидел завтракал в столовой, мазал масло на поджаренные еще горячие тосты, когда Ольга сообщила, что запрос снова отклонен. Тогда велел ей сообщить диспетчеру, что даю час на выдачу мне разрешения. В ином случае самовольно взлечу, нарушив все международные нормы гражданского флота, используя все бортовое вооружение в случае попытки мне помешать, посчитав это агрессией в мою сторону. Та подтвердила, что сообщение мое отправлено и включен таймер, каждые 5 минут сообщая диспетчеру об истечении времени. Тут Ольга сообщила, что на меня снова выйти хочет совет адмиралов. Мол, они не в первый раз вызов отправляют, я же всегда отмахиваюсь, даже не дослушав. Этим чего нужно, удивился я. Ладно, включай видеосвязь. Я давно адаптировал оборудование Джори, чтобы то работало с местными системами, так что стена столовой засветилась и стала большим экраном, где я обнаружил несколько мужчин. Был довольно большой зал, круглый стол со множеством стульев, но занято всего с десяток. Один из местных сообщил: «Мы вас отвлекаем, вообще-то да», продолжая сосредоточенно намазывать маслом тосты. «Осталось 2», кивнул я, «так что побыстрее. Мне нужно после завтрака проверить все системы корабля, перед взлетом, поэтому поторопитесь». Те тоже видели, что я сидел за круглым столом, рядом прислуживал дроид-официант и занимался завтраком, при них же и приступив к нему. В этот раз была каша, на овсяную похожа, а вкусная. Мы бы от лица правительства хотели принести извинения за неподобающие действия графа Лора, что и спровоцировало вас на отказ общения с нами. Также не обвиняем вас в его гибели. Извинения принимаются. Надеюсь, это все, вы уж извините. Мне нужно успеть позавтракать перед отлетом. Мы бы хотели попросить вас задержаться. Вы озвучили прессе, что готовы продать многие новинки, включая симбионты. Мы готовы их приобрести. После того, как вы показали мне, кто я и каков мой статус у вас, ни о какой продаже не может идти и речи. Да я костьми лягу, но не допущу, чтобы вам попало в руки хоть что-то из моей техники. Вы думаете, я ничего не понял? Граф лишь пешка, тупой исполнитель. Слишком тупой. Тот, кто его направил ко мне, хорошо знал эту личность, и до чего дойдет наша встреча. Браво, у него сработало, можете поздравить этого неизвестного. Общаться с гражданами герцогства впредь я не желаю, и ничего общего с ними иметь не хочу. Засим прошу отклоняться. После этих моих слов Ольга отключила связь, так что позавтракал я вполне неплохо, со спокойствием в душе. Решение принято. Менять его я не собирался. Этому совету я сказал правду. Граф в принципе не мог вести никакие переговоры, своими поведением убивая их на корню, так что таких посылают на те переговоры, что желают провалить, с гарантией. Это у них вышло. Можно, конечно, пойти навстречу, но смысл? У меня в герцогстве явно высокопоставленный неприятель, который попытается ударить, когда я этого не жду. Раз выкинуть меня из герцогства не смог, думаю, это резидент Альянса, что занимал высокий пост. Да и наплевать, это не мои дела, а местных, путь варится в своем болоте и дальше. Да и чуечка уже давно шевелится и намекает, что пора валить, а я ей всегда доверял. Да в принципе именно она и стала основной причиной, почему я покидаю герцогство. А за 10 минут до окончания таймера, пришел ответ от диспетчера, мне дали разрешение покинуть планету и отправили файл с маршрутом. Так что вскоре крейсер был мной поднят на орбиту и после недолгого разгона ушел в прыжок. Хоть что-то местные сделали правильно, все же дали мне спокойно уйти. Я же ушел в прыжок на все полные сутки. Жаль, гипердвигатель не переделал, но это можно сделать где в пути. Найти тихую систему и заняться, желательно имея на борту необходимый материал для преобразования. Надо поискать выпотрошенные и брошенные остовы в разных системах. А куда лететь, выбор был широк. Я уже давно выбрал куда. Есть в одной независимой системе, которая никому не принадлежит, планета, что считается системой найма. Нейтральное место, меня там никто не тронет, это запрещено. Можно наемником зарегистрироваться. С герцогством Тар-наемники, если не на ножах, их против пиратов Тара часто нанимают, то близко. Однако стоит добавить, что к наемникам я полечу не сразу. Сейчас меня интересовала одна система за пределами территории герцогства, что находится уже на территории Альянса. Про того космического волка не забыли? Я слово дал. Мы с ним на связи были, договорились там встретиться. Да, часть оплаты будет в материалах. Причем попросил именно техногенный мусор. Как ни странно, отдельно покупать материал по металлам и химии не лучше, тут все есть. Проще с мусором возиться. Обещал все доставить. У того средний транспортник, сразу все привезет. Полные трюмы. А то было 40 тонн, что это, губы помазать. Эти сутки я отдыхал, особо делать на борту было нечего, больше отсыпался. А по прибытию в систему отогнал корабль к крупной планете наподобие Сатурна в Солнечной системе. Она тоже кольца имела, отличное место для стоянки. Система оказалась не пустой. Я по пути к местному Сатурну подлетел к остову какого-то малого судна, давно обобранному и фонившему радиацией, и втянул его в трюм через главные грузовые створки. Пока дроиды занимались обеззараживанием и разделкой металла на куски, я так и добрался до планеты, встав на стоянку. А сам сразу трюм, где за час разделал не такой и большой корпус, на слитки металлов. Целые блоки, в основном горелые или поврежденные, переработал на другой материал. Так что пока не появилось судно наемников, их сопровождал старый корвет постройки Альянса, видимо давний трофей, я успел сделать немало. Для начала, то, что давно спланировал, а именно, боевой тренажер виртуальной реальности, не производство Содружества, там жалкие поделки, а Империи Солнца, вот уж тренажер так тренажер. В основном сюда материал из горелых и поврежденных судовых блоков с находки и пошел. Металла не так и много. Остатки хватило на создание еще двух медкапсул Джори. Уже 5 их в наличии, можно работать. На создание этого всего мне хватило половины дня, оставшийся металл, 2/3, слитками так и лежал в трюме, а я сначала на 10 часов в виртуальный тренажер, после этого полежал в капсуле, восстанавливаясь, а медкартриджи я тоже создал из продовольствия, у меня его много, и снова на 10 дней в тренировки ушел. Я как раз после второго круга ада отдыхал, тело приятно ломило, боевая составляющая симбионта развернулась и тренажер помогал мне ее осваивать, дело привычное, ужинал в столовой, официант прислуживал, как Ольга и сообщила о выходе из прыжка двоих пиратов, один боевой корабль, другой рейдер, переделанный из среднего грузового судна, это те, кого я ждал, я успел пообедать, пообщаться с тем наемником, его Норд звали, и дал добро подойти рейдеру вплотную. Насчет того, что готов принять 5 увечных за раз, а не 20, уведомил. Дальше на челноке прибыли первые 5 из тех, кто должен пройти процедуру полного восстановления. Их действительно чуть больше сотни было, 132, если точно. С ними и Норд был. Эту пятерку уложили в капсулы, всем меддроиды занимались, печальное зрелище. Надо сказать, сейчас диагностика шла, а из трюма рейдера, там откачали воздух. Стали перекидывать контейнеры с мусором в мой трюм. Средние погрузчики ловили их и размещали по трюму. Вот у меня силовая пленка на створках, которая Норта жуть как заинтересовала. Тот возжелал заполучить ее, но вынужден того разочаровать. Если бы раньше попросил, сделал бы. А когда я дал слово, что ничего не передам гражданам герцогства, уже ничего не сделаешь. Свое слово я держу. А лечить его друзей и приятелей я обещал раньше. Тут слово тоже держу. Кстати, узнал от того, кто ко мне графа подослал. Правитель их герцогства и послал. Зачем ему надо было выгонять меня с планеты? Странно. А пока диагностика была завершена, и я дистанционно отдал приказ капсулам на полное восстановление, что и началось. Оплату по этим 5 я как раз получаю, остальные пациенты за живые деньги. Чуть позже Норт вернулся на борт своего рейдера, а я за 3 часа, прежде чем отправиться спать, создал еще 5 медкапсул. Успел протестировать их. Мне других калечных доставили, их после диагностики тоже начал восстанавливать. Эти капсулы быстрее работают, чем Содружество, сутки-двое, в зависимости от повреждений, и будут в порядке, вылечены. Не только отрастят, но и полное восстановление организма проведут. Следующие 2 недели мы так и находились в системе, однако обещание свое я выполнил, все восстановлены, и мы расстались. Корсары улетели к себе, а я направился в систему найма. По пиратам, некоторых сложно было восстанавливать, у одного отсутствовали руки-ноги, причиндалы, выколоты глаза и отрезан язык. Попал в руки флотских альянса, одно из любимых их развлечений, 2 года так живет. Плакал, когда его восстановили. Было еще несколько, что тоже побывали в руках военных альянса, с ними тяжелее всего было, точнее по времени дольше, а так восстановил. Все довольны, пираты тем, что все обещания выполнил, наши договоренности исполнил, я же тем, что неплохо заработал, да и поработал. Еще бы, создал с нуля в нескольких помещениях полноценную медсекцию. 22 капсулы, из них 2 специализированные, для детей. Ею управляет резервный эскин, что у меня в запасе был, все нужные программы я на него слил, и тот хороший опыт получил, восстанавливая калечных пиратов. С 10 разных меддроидов, эвакуационная медплатформа и несколько гравиносилок. Неплохо оснащена медсекция, не без этого. Всего за сутки проделал такую работу. По кораблю, тут работы не меньше было. Для начала, местный прыжковый двигатель заменил на гипердвигатель Джори. Местные поделки тоже неплохи, но новый гипердвигатель на 2/3 мощнее и прыгает дальше. Осталось протестировать. Сложная работа, 4 дня ею занимался. Потом устранял множество мелких недоделок. Сделал 2 перехватчика типа Тор и Воинство. Как раз закончил перед расставанием с вылеченными пиратами. А сделал 2 сотни штурмовых дроидов-универсалов, артиллерийскую батарею. Тут уже Содружество, с дроидом, где был 3D-принтер, что делал боеприпасы, ну и 5 штурмовых ботов, что способны все это спустить на поверхность любой планеты. После того, как я вынесу там оборону крейсером, если она есть. К сожалению, на этом наличный материал закончился, надо было больше заказывать. В наличных заработал около 500 тысяч кредов. Для начала неплохо. А теперь в систему найма. Интересно, как меня там примут. Хлопок парашюта раздался штатно, и я закрыл лицо руками, прорываясь через густые кроны дерева, где вскоре резко дернувшись, повис на высоте 10 метров. Это мне еще повезло, другой бедолага, на соседнем дереве, повис вниз головой. Стропы так закрутило. Что ж, ну здравствуй снова, планета-полигон Игра Альянса. 5 лет меня тут не было. Знаете, даже бы и не подумал сюда вернуться, других дел хватало, но шикарный заказ был, спасти дочку клиента, 10 миллионов кредов, если смогу спасти. 1/3 уже получены авансом, сейчас на моем счету. Вообще про эти 5 лет много что понарассказать можно, но смысла не вижу. Что там, прилетел в систему найма, зарегистрировался, ну и начал получать наймы и выполнять их, мигом сделав себе имя. Вот уже как 3 года наемник с прозвищем Хищник известен во всех цивилизованных мирах. Как дерзкий и отчаянный. 58 наймов. Ни одного провала. Да, попытки угнать крейсер или меня убить, чтобы им завладеть, были и не раз. Даже медовые ловушки использовали. Да я разве против? Ни разу не отказался. Зато повеселился от души. 2 из них забеременели от меня. У одной сын первенец, мой наследник. Вообще, наследников у меня 3 и 4 наследницы. Однако мой крейсер, коим управляет кластер эскинов, достанется именно первенцу. Как тому 16 исполнится, его выкрадут, доставив на борт крейсера, и будут учить, а после тот вступит в наследование. Дальше пусть сам живет как пожелает. Остальным деньги с моих счетов, адвокаты предупреждены, завещания давно написаны. Я не каркаю, дело-то для меня тут на играх плевое. Вообще я последние 3 года самым дорогостоящим наемником был. Еще бы, 3 раза в одно лицо целые планеты от захватчиков освобождал, самые дорогие контракты. Если кто слышал, что такое рейдерский захват, тот поймет меня. Вот таких рейдеров, за шкирку и под колено с чужой планеты. По крайней мере, уже давно стало известно, если я берусь за дело, результат стопроцентный. А вот с этим делом, не знаю, что-то чуечка подала сигнал, мол, получу я неприятности на свою шею. Причем я ощутил это до подписания контракта, но даже и не думал отказываться. Контракт будет выполнен, выживу я или нет, кластер эскинов крейсера, что скрыт в соседней системе, закончит дело. Они уже взломали систему мониторинга и камер игр, и вскоре найдут нужную девчонку. А то, что я могу не пережить этот выход, не то чтобы уверен, но подозреваю об этом. А так, мне вообще можно было сюда лично и не лететь, на борту крейсера бы остался и командовал дроидами. Однако нет, я хотел побывать на этой планете снова, да и чуечка намекала, что вот это как раз и правильно. Понимаете, я много раз использовал уход, и не так давно понял, что стал уходозависимым. Если проще, мне нравится оказываться в новом мире, изучать его, осваиваясь, выбираться наверх и делать свою жизнь счастливее. Не всегда удавалось, но это все мне нравилось. А когда я наверху, жизнь в порядке, я скучать начинаю, и желаю начать сначала. Даже сейчас, я опытный наемник, всегда разные и интересные контракты выбираю, а заскучал. Понятно, что от скуки стоит отвлечься на что-то, всегда работает, по себе знаю, сколько исследований разных проходил, но тут другое дело. Нет, я не собираюсь нарываться на выстрел или подставляться, чтобы использовать уход. Я объясняю, что мне скучно, потому и лечу сейчас встряхнуться. Тем более я не один, в хранилищах добра разного хватает, а не получится, вот-вот погибну, активирую уход. Так что рад буду и тому, как получится. Это для других гибель, является гибелью, а для меня лишь новые интересные приключения. Что по этому заданию? Дочка клиента отдыхала на территории Альянса, их круизный лайнер облетал некоторые планеты, та с подружками путешествовала, была экскурсия. Про развалины монастыря помните? Тут как раз при ней обвал и произошел. Полезла на крепостную стену, которой 2000 лет, ну и завал, погибло 6, обвинили девушку, несмотря на то, что та гражданка другого государства, после чего быстро приговорили к играм. Знаете, я серьезно гнал на своем корабле, оставил крейсер в соседней системе и дальше на шаттле, застав момент, как шел сброс дичи. На тот момент эскины уже взломали местную связь, к которой я теперь имел допуск, и увидел, что приходит. Идея сразу пришла мне в голову, эскинам описал, те не одобрили, но и не возражали. Еще бы они возразили. Поискал по хранилищам и быстро переоделся в светло-зеленый комбез. Тот как новый, рюкзак приготовил, как у новичка, лучемет убрал внутрь, ранец парашюта, все у меня было, не выкидывал, и как видите, пригодилось. Я готов и среди последнего сброса, успел таки, покинул свой шаттл, убрав тот в хранилище, и вот так падал, пока не повис над землей. Чертова ветка, по мне и парню, что оглашал лес вокруг, чуть позже, вернусь к себе. В системе найма я жадничать не стал. Сделал 2000 нейросетей и имплантатов к ним. Наделал одноразовых кристаллов с базами знаний, считыватели. Цены завышены, но брали. Поначалу нехотя, а потом мигом разобрали. Сначала сам их ставил желающим, огромные деньги заработал, дальше те сами, взрастив медиков и врачей. Я сделал больше 300 медкапсул Содружества, небольшую фабрику по производству медкартриджей. Дальше те, обучившись, работали самостоятельно. Система найма в этом плане серьезно продвинулась вперед. Я еще где-то с 300 000 нейросетей сделал, а потом плюнул, склепал небольшую фабрику нейросетей и имплантатов, как раз 4-е поколение, и продал ее. За 50 миллионов ушла. Что это, аборигены уже знали, с руками оторвали. Пока одни торговались, другие пришли и купили. Фабрика выпускала по 5000 единиц сетей в сутки, 10 типов, вполне прилично. Год уже действует. Правда, я не уточнил покупателям, расход ресурса высок, еще пара лет и фабрика встанет. Да там не дураки, обслуживает фабрику инженер, тот пояснит проблему, как обнаружит ее. Тут есть ученые и инженеры, думаю, они сделают похожее оборудование, а может и делают, так что удачи им. Куда нужно стремиться, показал. В остальном мир не разочаровал, но за 5 лет я где только не побывал. Скучно стало не сразу, но стало, что по игре, Альянс от такой прибыли не отказался. Эта игра дает прибыль в 5% бюджета Альянса, пусть в большинстве это тотализатор, а так 500 планету Альянса, думаю, вы поймете, какой тут доход. Никогда Альянс от игры не откажется. 5 лет назад игры проводились на другом острове, но мои дроиды там продержались долго, пока обозленные военные не превратили остров в пустыню орбитальной бомбардировкой. Ну, дроидов они уничтожили, не без этого, вот только играть там уже нельзя. Потому почти 5 лет назад, чуть меньше, была организована новая площадка. Этот остров куда больше, потому и участвует в игре больше народу. 2000 дичи и почти 200 охотников. Все такие же тройки. Правила не изменились. Моя задача — найти девушку и вывести. Я тоже считаю, что суд был излишне категоричен. Возможно, недобор был для игр, а иностранцев использовать тут любят. Правда, в дичи, а охотники всегда местные. А найдут девушку из кино через камеры местных распорядителей игры. Уже мониторит тех, кто спустился или еще спускается. Фото девушки есть, сличат и сообщат, где она. Связь четкая, один ретранслятор под маскировкой на орбите, второй на краю системы. Если что со мной случится, то крейсер окажется в системе, уничтожит все вокруг. Искины спустит на остров 5 штурмовых ботов с моими солдатами, вытащит девчонку и доставит отцу. Дальше крейсер уйдет в систему найма и там будет ожидать на парковке совершеннолетия наследника. Да, сработает протокол завещания. Попытаются вскрыть, что ж, пусть попробуют. Каркаю, возможно. Хотя я бы сказал, доверился чуйке, меня она редко подводила. Хотя и не скажу, что никогда такого не было. Или я тогда ее неправильно понимал. Поди знай, что по девчонке. Поиск пока идет. Не знаю, но по закону подлости обязательно окажется так, что ту обнаружат на другом конце острова, а я буду на противоположном. И медлить нельзя было. Последнюю дичь сбрасывали. Успел. Конечно, возникнет вопрос, зачем я это сделал, поэтому отвечу так. Хочу развлечься. Да, у меня нет маяков, как у дичи. Да, мою внешность знают многие. Особенно в Альянсе, после тех игр 5 лет назад. Это будучи наемником, я ушел в тень, но внешне опознать меня все же можно. Да я просто не изменился за эти 5 лет. Все та же внешность Бена Осла. Однако, меня это ничуть не волнует. Стоит отметить, что если бы я хотел в кошки-мышки поиграть, то сделал бы себе другое лицо. Медсекция на борту корабля это легко позволит совершить. Нашел бы какого свежего преступника моей комплекции, что участвует в играх, списки за месяц вывешиваются в сети для ставок, и участвовал. У меня же все произошло спонтанно. Я вообще тихо собирался на шаттле прилететь, нашел бы через камеры девчонку, ей всего 18 лет, и увез. Никто бы ничего не понял и не узнал. Однако, как вышло, так и вышло. Раскачавшись, я ухватился за ближайшую ветку, и подтянувшись, сел на нее. Стропы ослабли, так что отстегнув ремни и отпустил парашютную сумку. Дальше рюкзак из-за спины перекинул и поставил перед собой, достал поясной ремень с лучеметом, на него фляжку и застегнул на талии. Рюкзак за спину, после чего подпрыгнув и схватившись за стропы, своим весом дернул, прыгая вниз, сорвал купол на раз, приземлился мягко, хотя подо мной 10 метров было, скатал купол, убрав в парашютную сумку, что повесил на бок, и на ходу застегивая ее, направился к продолжавшему голосить парню. Вот глотка, как только не охрип, не убивай меня, закричал тот, увидев, как я достаю лучомет и целюсь в него. Замри. Тот замер, и 2 луча перерезали несколько строп, отчего тот принял вертикальное положение, ногами к земле, закачавшись. Тут я дал новую команду: сгруппируйся. Тот едва успел это сделать, как луч перерезал 2 оставшихся ремня, и парень с криком полетел вниз. Упал неумело, явно ноги отбил, никакого переката, чтобы погасить скорость, но стал быстро отстегивать ремни и снимать рюкзак. Вообще тот не напоминал убийцу, обычный парень с улицы. На интеллигента похож. Может, попал тоже по случайности, как и моя цель. Однако, проверить стоит. Сделав его фото на планшет, последний достал их хранилища и скинул искинам. Почти сразу прошла идентификация, и я выстрелил парню в голову. До того, как тот дробовик достал из рюкзака и успел направить его на меня. Шустрый маньяк и насильник, в основном подростки и дети его жертвы. Доказанных около 50 эпизодов, но точно больше. Не один год этот монстр устраивал охоту. Хаем, а личико чистое, Охрана тюремного транспорта его не избивала, странно, может и не стоило убивать, дать охотникам шанс, чтобы весь ужас почувствовал охоты на него, но мало ли и тут победят ссыльные и вывернется, такие удоды обычно везучие, не хотелось бы, вон из-за меня сколько прошлых удодов выжило, 5 лет отсидели и за старые, в чем-то я понимал тех, кто сюда ссыльных отправлял, не знаю, раньше я с одной стороны смотрел, сейчас смотрю с другой, и считаю это правильным. Убрав все трофеи с парня в одно из хранилищ, я побежал пока прочь. Девушку еще не нашли, хотя идентифицировали 2/3 ссыльных, но ищут. Пробежал я немного, уже скоро сигнал пришел на коммуникатор на руке, тот скрыт рукавом комбеза, так что достав планшет, выяснил, что искины нашли девчонку. Та с десятком ссыльных шла к берегу реки, вооружена луком. Та занималась этим видом спорта почти профессионально, так что неудивительно, что ей выдали именно это оружие. Быстро определившись, где те, по карте острова, и где я, даже с облегчением вздохнул. Тут рядом совсем, 50 км отмахать. Надев маску ксеноса, я рванул к девчонке. Пробежал половину пути под маскировкой, когда замер как вкопанный, пульт управления на руке подал сигнал, он и как сканер работал. Была засечена работа техники оборудования ксеносов. Какого черта? Тут только мои копии их работы. Или нет? Я побежал на сигнал и обнаружил на земле обезглавленное тело ссыльного. Без боя явно не сдался, есть следы крови ксеносов. Вместе с черепом ему выдрали позвоночник. Знакомая работа. Значит, тут и ксеносы решили поохотиться. Вот к кому меня чуйка вела. Двое точно, мой сканер засек работу двоих. Однако задерживаться я не стал. У меня задание, так что вскоре настиг ту группу. Торопился, двое парней уже не намекали на защиту, а тащили обивающуюся девушку в кусты. Лук ей сломали. 2 удара, 2 трупа со смятыми черепами. Наклонившись над девицей, маскировку я уже отключил, сказал той, я от твоего отца. Сейчас достану судно, и ты отправишься на борт моего корабля, а у меня тут имеются дела. Медлить я не стал, достал шаттл, у меня в хранилище еще 2, усадил девушку, та, похоже, еще не осознавала, что происходит, и шаттл, помигав, маскировка заработала, исчез с глаз, начав подниматься вверх. 5 часов доберется до стоянки крейсера, шаттлом один из эскинов управлял, я передал ему такую возможность, а я, развернувшись, побежал к месту охоты ксеносов. Да, трофеи с этой парочки, что мою цель собирались изнасиловать, я забрал. Добавлю, что меня обнаружили, много летающих дронов, замаскированных под птиц, стало вокруг крутиться. Да я и не скрывался, пусть видит. До сброса охотников время есть, но могут и не сбросить, репутация у меня такова, что можно сбросить тех в жерло рабочего вулкана, результат тот же. Пусть смотрит и боятся, а у меня своя охота началась, и я ее не упущу. Я понимал ксеносов, что для них такая охота и собирался поучаствовать. Те против ссыльных, но я переведу их внимание на себя. Так и бежал. Пару раз замечал следы их охоты, на дереве подвешено 2 распотрошенных трупа. Ссыльных 3 часа как сбросили, а те уже несколько десятков на тот свет спровадили. Только у 2 черепа забрали, видимо, чем-то впечатлили тех хищников. Вскоре я отключил маскировку, вышел на открытое место, поляну, и заорал, при этом играя горлом, чтобы тональность менять. Да, я знал, как бросить вызов ксеносам, чтобы те его не проигнорировали, и они этого не сделали. Вскоре на меня двинули джунгли, а точнее один из ксеносов под маскировкой, занося руку для удара. 2 ножа выдвинулись, чтобы располовинить меня. Зря он посчитал, что я местный, ох зря. Что я могу сказать, с таким подвидом ксеносов я еще не встречался. Те, что были ранее, совсем мелкие, и не такие страшные. Видно, что эти другие. С первым я справился, хотя и с большим трудом. Черт, даже когда я под пси-ускорение ушел, тот был быстрее. Повезло, тот меня противником не считал, да и я решил, что справлюсь. Оба друг друга недооценили. В результате у меня обрубок руки чуть выше локтя и травма колена, а тот мертв. И все под камерами игры. Я только начал трофеи снимать, первым делом маску снял. Нет, таких рож я еще не видел, а кровь одна, кислотно-зеленая, светящаяся, как второй на меня налетел. Ведь чуял, валить надо. Успел одного штурмовика Джори достать, да этот гад с ним расправился в легкую, проткнув копьем, как будто броня у того, что масло, и меня располовинил. Хорошо чуть ниже живота, успел уход активировать. Искины на моем корабле все видели, но тело заберут, для кремации, вынеся оборону системы. После этого по протоколу завещания будут действовать, да и девушку отцу передадут, получив окончательную оплату. Тут она на чипах. И знаете, я не пожалел, это была отличная охота. До сих пор потряхивает, хотя я получил новое тело. Кстати, а в кого я попал? Открыв глаза, все это время, как очнулся, я лежал с закрытыми глазами на чем-то мягком под телом, но ноги и голова лежали на твердом. Кстати, или у меня что-то с вестибулярным аппаратом, или это качка. Так вот, открыв глаза, я осмотрелся. Темень, ничего не ясно. Пощупал что подо мной, и понял, что подобие грубого тюфика, набитого соломой. Причем лежу поперек, голова и ноги свешиваются. А то, что качка, нашло свое подтверждение ударами волн на борт и скрипом деревянного корпуса судна. Вокруг слышались множественные дыхания, стоны, явно раненых, глухие ругательства. Но тихие, даже раненые сдерживались, видать, было запрещено шуметь. Другого объяснения у меня не было. Да, меня по бокам подпирали соседи, не я один на матрасе так лежу. Теперь ладонями по телу, ноги босы, это чувствовалось, на мне брюки и рубаха, больше ничего, но ткань не грубая, вполне неплохая. Мысленно пробежавшись по своему новому телу, определил, что болела голова, шишка на затылке, да ныло лицо. Подняв руку, я чуть не зашипел от боли, перелом носа, да со смещением, явно свежий, кровь пусть загустела под носом, но мокрить начало сразу, как я нажал, с хрустом вернув нос на место, сдержав крик, я отдышался, аж в пот бросило, и попытался активировать псионику, глухо, еще две попытки, и та же ситуация, я не был разочарован, с псионикой жить легче, но как же скучно, пусть эта жизнь будет без нее, остался шанс на магию, я загадал перед уходом попасть в Магмир, десятки раз загадывал, надеюсь наконец сработает, но тут без помощи другого мага не выйдет провести инициацию, а пока занялся носом, кровь не переставала течь, уверен, у меня два шикарных синяка под глазами, при переломе носа они всегда имеются, поверьте моему опыту.